«Я буду говорить как домохозяйка и хранительница домашнего очага», сказала миссис Шейни с неописуемой важностью. «Ибо вам известно, что я возглавляю гильдию домохозяек и хранительниц домашнего очага, самое крупное и самое влиятельное объединение домохозяек и хранительниц домашнего очага в нашей стране. Итак, как домохозяйка и хранительница домашнего очага, я отвечаю, все без изъятия новые возможности должны быть предложены и открыты женщине, и главным образом в ее качествах домохозяйки и хранительницы домашнего очага». «Прекрасно», — сказал Чилорд. «Большое спасибо, миссис Шайни. А теперь Тед Гиззард». «Резервируя свое суждение по поводу проблем, не являющихся предметом данной дискуссии», — начал Гиззард чрезвычайно медленно, «я думаю, что мог бы высказаться по этому частному вопросу без всякого предубеждения». «Давай, шуруй!» — закричал Марлограм. «Без всякого предупреждения, разумеется», — продолжал Гиззард. «И в то же время, беря на себя смелость говорить не только от лица клепальщиков, паяльщиков и лудильщиков-точильщиков, но и от имени всего тред-юнионистского движения в целом, в том виде, в каком оно существует на текущий момент. Итак, вот мое мнение. Впрочем, я еще не до конца уверен, выскажу ли я его или нет. Выскажу и да, и нет, принимая в расчет неоспоримый факт, что вместе с обстоятельствами меняется и существо дела». «Замечательно, благодарю вас, Тед Гиззард. Ну, а каково суждение деревни? Как относиться к этому важному вопросу? Сельское население, мистер Марлограм». «Молоко, яички, мед, раз, два, три, четыре, пять, цап, царап, дохвать, похвать, хлеб, подойник, маслобойня, гуси, гуси, га-га-га, загоняй скорей корову, ну-ка выгони быка». Марлограм сыпал словами с фантастической быстротой. Лицо его было серьезно и задумчиво. «В общем, нет, другой раз, да, особенно в апреле и сентябре, но по пятницам избави бог». «Понятно», — сказал Чилорд, хотя ему, разумеется, ничего не было понятно. «Принцесса Мелисента, ваша очередь. О каких новых возможностях думаете вы?» «Я думаю о Сэме», — твердо сказала Мелисента. «Его только что сунули в темницу», — сказал Марлограм. «В темницу?» «Самую, что ни на есть, глубокую. Но не тревожьтесь, все обойдется». «Господин ведущий», — начала миссис Шайни, — «надо отметить...» «Да-да, чрезвычайно интересно», — в полном смятении покивал Чилорд. «А вы хотите сказать, Мелисента, что Сэм даст вам новые возможности?» «Не смейте называть меня Мелисентой», — оборвала его принцесса. «Вы не входите в круг моих друзей». «Как домохозяйка», — сказала миссис Шайни, — «и как председательница...» «Не вмешивайтесь», — резко заявила Мелисента. «Магистр Марлограм, вы уверены, что Сэм в темнице?» «Порядку ведения, господин Чилорд», — возгласил Тед Гиззард. «Насколько я могу судить, стоящий на повестке дня вопрос ни в коей мере не предполагает замены общего частностями и безличного личностями». «Да, конечно, мы учтем ваше замечание», — поспешил откликнуться Чилорд. «Но теперь...» «Опять-таки к порядку ведения, мистер Чилорд», — взял слово Марлограм. «Насколько я могу судить, сексуальная возбудимость несовместима с неограниченными возможностями психического склада, благоприятствующими сложным и обильным словоизлиянием». «Не уловил вашу мысль», — сказал Гиззард. «Каковы ваши первые впечатления от Лондона, принцесса Мелисента?» — спросил Чилорд, вытирая пот со лба. «Если он не в самом делешный», — сказала Мелисента серьезно и убежденно, «и вы все это сами придумали, почему он у вас такой ужасно безобразный и шумный? И почему все люди такие озабоченные, или сердитые, или грустные? Или, может, все это одно наваждение?» «Простите, как?» «Наваждение». «Я 30 лет участвую в тред-юнионистском движении», — сказал Гиззард. «И насколько я могу судить...» «Ох, да замолчите вы!» Мелисента повернула голову и увидела, что кресло Марлограмма опустело. Большая бурая крыса трусой бежала по полу. «Магистр Марлограм, магистр Марлограм, куда же вы?» «Перемолвиться словечком с Сэмом». «Возьмите меня с собой». «Потом, моя девочка, будьте в вороном коне около 6». «Хи-хи-хи!» — отчаянным эхом отозвался Чилорд, почувствовавший не без оснований, что дискуссия вышла из-под его контроля. «Чрезвычайно, чрезвычайно интересно, и мы, конечно, пожелаем им всем удачи, удачи и еще раз удачи». «Разумеется», — подтвердил Гиззард. «А теперь следующий вопрос. Наша телезрительница из Сербитона желает знать, не станет ли женщин в ближайшем будущем значительно больше, чем мужчины. Если да, то как именно это случится? Миссис Шайни, прошу вас». «Говоря как домохозяйка», — сказала миссис Шайни, «а также от имени многих тысяч британских домохозяек, каждый из которых испытывает живое и глубокое чувство ответственности за наше ближайшее будущее, я отвечу, возможно, да, а возможно и нет, но каким именно образом, сказать трудно. Вы согласны со мной, мистер Гиззард?» «Да, в ограниченном смысле, и нет, в менее ограниченном и гораздо более широком смысле, хотя, заметьте, я бы не хотел высказываться категорически и безапелляционно. Но у нас в трейд-юнионистском движении...» «По-моему, это глупости», — сказала Мелисента, поднимаясь с места. «Я ухожу. Прощайте». Пути обратно в контору Филипп Спенсер Смит без передышки втолковывал Мелисенте, что ее поведение во время передачи, по всей видимости, закроет перед Уоллеби, Димаком, Пейли и Туксом двери телестудии на ближайшие 2 года. Но все мысли Мелисенты были заняты Сэмом, брошенным в темницу, и она даже не пыталась сделать вид, будто слушает его. Филипп сказал, что прежде чем сообщить о случившемся Димаку, он переговорит с Энн Даттон-Свифт. Но Энн на месте не было, и где она, никто не знал. Пегги тоже на месте не было, и где она, никто не знал. А в довершение ко всему, Димок ушел, и никто не видел, когда. «Ну, это уж слишком», — сказал Филипп Мелисенте. «Сперва Сэм». «Я знаю, где Сэм», — промолвила Мелисента печально. «Он в темнице у нас в Пирадоре. Вы разве не слышали, что говорила та крыса? Это ведь был магистр Марлограм». «Да, но, видно, мне это не запомнилось», — осторожно сказал Филипп. «Интересно, здесь ли еще доктор Джарвис?» Но, как выяснилось, доктор Джарвис сперва что-то долго и бессвязно объяснял насчет шкафа, а потом отправился на прием к одному из коллег в психиатрическую клинику. «Вам придется повести меня в вороного коня», — сказала Мелисента. «Ради бога», — кивнул Филипп. «Как только там откроют, лапочка. Но вам незачем ходить так далеко, если вы просто хотите выпить». «Нет, я не хочу выпить, я хочу к Сэму». «Но ведь вы сами сказали, что он у нас в темнице, хоть я ему не приложу, как это понимать?» «Если я не пойду в вороного коня и не смогу увидеться с Сэмом в темнице». «Так пропади оно все пропадом! Прекратите вы когда-нибудь или нет!» — закричал Филипп, швыряя эскиз рекламного плаката для маминого пусика в дальний угол комнаты. Мелисента разрыдалась.